Конечно, они опоздали. «Вот черт!» — пробормотала Таня, заглядывая в дверную щелку. «Придется подождать, пока он кончит». Молодой человек с бледными ланитами и горящим взором читал о Пухтина. Мышка слушала его и снова думала, что это так глупо. Она совершенно зря сюда пришла, ведь она же решила, что читать не будет, и тем не менее покорно пошла с Таней и Володей. «У меня вообще нет собственной воли», — грустно вздохнула она. Теперь она попала в глупое положение, и снова все станут буравить ее взглядами. Наконец Таня сообщила. «Все, быстрыми шагами, давайте!» Они постарались прошмыгнуть внутрь незаметно, и, конечно, у них ничего не вышло. «Аристархова!» — услышала мышка голос гранд-дамы и невольно втянула голову в плечи, хотя обращались не к ней. «Да, Вера Ивановна!» — остановилась Таня. «Я думала, что ты знаешь правила!» Голос вполне соответствовал внешности. Низкий, грудной и властный. Он невольно подчинял себе. Мышка мгновенно распрямилась. Всегда, когда у кого-то появлялось желание подчинить ее, в душе рождалось чувство протеста. И мышке хотелось сделать что-нибудь назло, против. «Мы больше не будем, Вера Ивановна», — сказала Таня, ничуть не смутившись. «Мы время потеряли». Она совершенно спокойно прошла к своему месту, и мышка проследовала за ней. Они сели, и Таня, воспользовавшись моментом, когда Вера Ивановна отвернулась, быстро скорчила рожу. «Иранцева!» — трагическим шепотом сообщила она мышке. «Надо было еще минут 20 курить. Готовься! Сейчас ты услышишь полный косноязычный кошмар!» На ее лице появилось скептическое выражение. Но мышка ничего криминального в чтении Ранцевой не обнаружила. «Нормально», — подумала она, — «ничем не хуже других. В принципе, человек не виноват, если его лицо сливается с остальными». Она скоро забыла об Иранцевой. Погрузившись в себя, вспомнила Кинга и вдруг так остро захотела уйти отсюда, оказаться в привычном мире, рядом с ним. Кто-то дернул ее за руку. Она встрепенулась, подняла глаза. Ее взгляд встретился с глазами Дмитрия Сергеевича. «А вы?» — снова спросил он ее. «Я? Я...» Мышка уже хотела сказать, что она читать не будет. Пришла сюда по ошибке. И теперь это поняла. Но Таня сказала за нее. «Дмитрий Сергеевич, она боится». «Нет», — покачала головой мышка, — «я не боюсь. Просто я поняла, что ошиблась. Это не мое». «А вы попробуйте». «Зачем?» — нахмурилась мышка. «Мне и так понятно, что я зря пришла». «Зато мне это не совсем понятно», — улыбнулся он. «Давайте так. Вы сейчас попробуете меня в этом убедить, что вы пришли зря». «Хорошо», — подумав, согласилась мышка. «Я должна что-то прочитать?» «Ну, было бы желательно». Она уже приготовилась читать басню. И вдруг он сказал, «Давайте только не станем начинать с басни». Она стояла в центре комнаты и чувствовала себя совсем раздетой. «Нет», — снова подумала она, — «это точно не мое. Я же боюсь взглядов». «Как вас зовут?» Она назвалась машинально, не зная, почему подчиняется его воле, хотя воля не агрессивна. Он просто сумел ее убедить в своей правоте. «Что будете читать?» На минуту она задумалась. Почему-то ей показалось, что Офелию читать не надо. Это наверняка будет смешно. Она и так устала. Морально, физически, и вряд ли сможет вынести смех. Она вспомнила монолог из недавно прочитанной пьесы про Вийона и с удивлением обнаружила, что помнит его очень хорошо. Когда она начала, ей показалось, что она летит вниз, в холодный омут, в эту родившуюся тишину, и мышка постаралась увидеть перед собой Кинга, чтобы было за что ухватиться. «Закрыта дверь для нас. Всю Францию, весь мир пройди, во все глаза гляди. Одна погоня позади, да гибель впереди». Она даже не поняла, как перешла к самому Вийону. Строки летели из нее теперь, баллады повешенных, пришедшие сами собой. «Вот мы висим печальной чередой, над нами воронья кружится стая». Ее голос звучал устало, как будто она заранее совсем смирилась. И вообще, где она теперь была? «Ау! Мышка!» Ей казалось, что ее нет. Она растаяла в дыхании строк, написанных так много лет назад. Когда она закончила и вернулась, с огромным трудом отделив свое физическое тело от чужого дыхания, она удивилась тому, что в комнате все так же тихо. Обернулась. Таня подалась вперед, глядя на мышку во все глаза. Ее губы что-то шептали. Мышка угадала. «Браво!» Она обернулась к комиссии. Темноволосая девушка сидела, приоткрыв рот. Вера Ивановна буравила мышку злым взглядом. А Дмитрий Сергеевич молчал, глядя куда-то в сторону. «Значит, я свободна», — сказала мышка утвердительно. Судя по тому, что он наконец-то перестал на мышку смотреть, ему не понравилось. Хоть убедился. «Свободный?» — удивился он. «Вы? Нет уж. Еще что-нибудь. Из прозы. Чтобы Вера Ивановна убедилась». «В чем?» — спросила мышка. «Я же вам сказала, что пришла сюда по ошибке». «У вас есть время?» — спросил он. «Я хотел попросить вас задержаться на несколько минут. Сможете?» Мышка не хотела оставаться. «Лучше бы прочесть сейчас», — подумала она. «Прочесть и отвязаться. Никогда больше сюда не приходить». «Я...» — она оборвала себя на полуслове. «Хорошо», — согласилась она. «Я останусь». Она стояла в коридоре, ожидая, когда ей позволят войти. Из-за закрытой двери доносились голоса, и мышка невольно подслушала разговор. «Да вы, Дмитрий, в своем уме?» — говорила Вера Ивановна. «Она же не типажна!» «И очень хорошо», — отвечал тот. «Меня, честно говоря, уже угнетает типажность». «Вас? Может быть», — рассмеялась Вера Ивановна с оттенком злого раздражения. «А вы не думаете, что потом ждет этих девочек? Вы поставите ее в массовку, но ведь не получится. А на главные роли...» «Знаете что?» — тихо сказал Дмитрий. «Мне кажется, если мы видим существо необычное, талантливое, наш прямой долг — помочь ему и не думать, что будет дальше. Если все начнут рассуждать так, как вы, у нас и актеров талантливых не останется. Одни типажи. Вы жизнь человеку портите. А вы...» «Кажется, они сейчас поссорятся», — тоскливо подумала мышка, отходя подальше. Ей совсем не интересно было то, что они говорят, несмотря на то, что говорили про нее. Наконец дверь распахнулась. «Анна, зайдите», — пригласил ее Дмитрий. «Сейчас все закончится». «Давайте так», — предложил он, — «вы сейчас прочитаете нам то, что рвется у вас из души. Пусть это будет не проза, все что угодно. Главная ваша задача — убедить нас в своей правоте». «Мне не хочется», — не терпелось ей сказать. Но вместо этого она промолчала, послушно встала перед ними. «Каким образом он подчиняет меня себе?» — с удивлением подумала мышка. Она собрала остатки бунта из всех закоулков души. «Я не хочу никого ни в чем убеждать», — улыбнулась она. «Просто я другое дерево». Слова сами вырвались наружу. «Я другое дерево», — — сказала она, глядя прямо в глаза Вере Ивановне. Спокойно, без дрожи в голосе, бросая вызов всем на свете типажам. Говорят, если деревья долго лежат в земле, они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. Но я хочу тянуться в небо. Не потому, что я лучше других деревьев, нет, я этого не говорю. Просто я другое дерево. Когда она закончила, снова воцарилась испуганная тишина. Мышка усмехнулась и тихо спросила: «Я могу теперь идти?» Ей никто не ответил. Вера Ивановна вообще на нее не смотрела, демонстративно уткнувшись в свои записки. Дмитрий смотрел как-то странно, точно ожидал большего, и сейчас она его разочаровала. Только темноволосая девушка улыбалась ей одобрительно. «Да», — наконец сказал Дмитрий. Она выдохнула с облегчением. Слава богу, кончились ее мучения. Уже у выхода он остановил ее. «Анна!» Она обернулась. «В следующее воскресенье вы должны прийти и постарайтесь собрать документы до 29 мая. Впрочем, если не успеете, ничего страшного. Принесете после второго тура». «Вы так уверены, Дмитрий Сергеевич?» — тихо спросила Вера Ивановна. «Да», — кивнул он, — «я именно так вот уверен». И уже обращаясь к мышке, повторил: «Вы сумеете прийти через неделю? Я буду вас ждать». Она вышла на улицу и остановилась на минуту, прикрыв глаза. «Почему у меня такое ощущение, будто только что вырвалась на свободу?» — подумала она. «Ну как?» Она открыла глаза и с удивлением обнаружила перед собой Иранцеву. «Никак?» — пожала мышка плечами. Она прошла мимо Иранцевой, к той самой лавке, на которой ее ждали Таня и Вовка. «Фу!» — проговорила Таня. «У тебя такое лицо, словно ты вырвалась из подземелья. Они тебя сильно мучили?» «Нет», — покачала она головой. «Дай сигарету. Мои кончились». Таня протянула ей пачку. Мышка опустилась рядом с ними. «Они оценили твою гениальность?» — поинтересовался Вовка. «Наверное, трудно оценить то, чего сам человек в себе не находит», — рассмеялась мышка. «Нормальный и не найдет», — заметил Вовка. «Нормальней будет жить с острым комплексом неполноценности, так и не поняв себя. Ты не Иранцева». «Кстати, о змеях», — вступила в разговор Таня. «Чего ей от тебя было надо?» «Спросила, как?» — пояснила мышка. «То есть?» «Ну, как? Вот и все». Мышка затянула сигаретой и задрала голову к самому небу, надеясь увидеть там лестницу. «Очень бы сейчас она оказалась кстати», — подумалось ей. Но небо было пустым, равнодушным и обычным. «Типажным», — усмехнулась она про себя. «Кстати, что тебе сказали?» «Чтоб я поторопилась с документами и пришла в следующее воскресенье». «Точно поступишь». «Кто бы и сомневался», — усмехнулся Вовка. «Кстати, когда станешь знаменитой, помяни меня как первооткрывателя». «Я не стану», — заверила его мышка. «У меня полное отсутствие типажности». «Такие-то и становятся», — тихо сказал Вовка, серьезно глядя на мышку. «В просторечии это называется личность». Он ждал ее уже так долго, что невольно начинало казаться, будто некто ему неведомый нарочно растягивает время, чтобы было еще невыносимее. Что бы он ни делал, оно все равно не убыстряло ход. К тому же и чувствовал он себя мерзко и странно. Наверное, просто простыл. Ему отчего-то иногда становилось больно дышать. И вот еще новости. То было так жарко, что хотелось под душ, то наоборот, холодно до зубовного стука. Когда раздался звонок, он вскочил так резко, что закружилась голова. «Черт!» — выругался он сквозь зубы, впервые испугавшись сильного головокружения. «Что это со мной?» Он побрел открывать дверь. Именно побрел, как 80-летний старик, снова и снова грустно удивляясь тому, что земля и на самом деле вертится, да так быстро, что уходит из-под ног. «Привет», — сказала мышка, на минуту прижимаясь к нему. Он не мог даже ей ответить, только стоял, все еще пытаясь вспомнить, где же умудрился так простудиться. Она поймала его состояние, подняла глаза, полные тревоги. «Что с тобой?» «Ничего». Дотронувшись до его лба, она тихо вскрикнула. «Ты же горишь! У тебя есть градусник?» «Нет», — покачал он головой. «Слушай, все такая ерунда, право. Я просто слегка простудился». Она словно не верила ему. «Я сейчас», — сказала она. «У соседей наверняка есть градусник». «Боже, ты собираешься еще и их поднять на ноги?» «Тогда надо вызвать врача», — настаивала мышка. «У тебя же не лоб, а раскаленная сковорода». «Все это ерунда», — сказал он, выдавливая из себя улыбку. «Это пройдет». Он даже обрадовался новому приступу кашля. Точно этот кашель помогал ему поверить, что в самом деле это самый простой бронхит. «Ты видишь, все в порядке», — сказал он, когда кашель закончился. «Ты что, никогда не простужалась?» Мышка села напротив него, и по ее глазам он понял. Она хочет ему поверить. Больше всего на свете она этого хочет. «Я сделаю тебе чай. И не спорь со мной. Тебе надо лечь в постель и лежать там, пока все это не пройдет». Мышка встала и быстро пошла на кухню. Кинг слышал, как свистит чайник. Потом ему показалось, что она с кем-то разговаривает. В голове царствовала такая туманная муть, что он только и мог подумать, с кем же она там может разговаривать, если кроме них двоих в комнате никого нет. И тут же в тумане появился ответ, ясный, простой и четкий, как озарение. «Она молится».